Всем здравия! Это Народное славянское радио, я Елена Андреева. Сегодня мы находимся в Музее славянской культуры имени Константина Васильева. Именно здесь расположился живой музей народных искусств, которым руководит наш старый знакомый уже Илья Ахрамеев, который также по совместительству является руководителем студии «Русские гусли». Здравия тебе, Илья. И вам не хворать всем. Да, ну я рад приветствовать вас в нашем музее. Это такое достаточно непростое место, потому что у нас в целом музей славянской культуры имени Васильева, и в нем вот такое подразделение, это наш музей народных искусств. У него тоже такая своеобразная история. Когда-то все начиналось именно здесь, когда мы сделали первую выставку народных музыкальных инструментов, ну и сопутствующих им разных вещей. В основном это было из моих, как сказать, запасов экспедиционных, там что-то приобреталось. Мы тут проводили фестиваль народной музыки «Ремесел Поляна», и вот как бы к нему была эта выставка приурочена. Потом со временем наша коллекция, наша музейная, как говорится, древо начало расти, пускать новые листики, почки, цветочки. Ну и вот, собственно говоря, получился такой очень полноценный, полновесный и, главное, разноплановый музей. А почему мы его называем живым музеем? Потому что у нас все экспонаты, они оживают. То есть, если это музыкальные инструменты, то они звучат, они играют на наших программах. Если это какие-то предметы, то они показывают, как они применялись в жизни человека, вот, как они действуют, как они приносят какую-то пользу людям. Вот. В общем, показывают все то искусство, которым богат наш народ. Я считаю, что наш народ – это очень искусный народ, очень рукодельный, очень умелый народ. Ну, как бы у него тяжело сложилась его судьба, скажем так, жизненно, исторически. Вот много было всяких паразитов, которые его грызли в течение многих сотен лет. Но, тем не менее, наши люди до сих пор это очень талантливые такие люди, труженики, люди-творцы. И вот, собственно, благодаря им наш музей появился. И здесь вот, как бы, даже теперь не знаю, что именно является его основой. У нас, конечно, очень много музыкальных инструментов разного вида, именно народных, старинных, ну и даже не очень старинных, и современных, которые до сих пор используются. Они попадали совершенно разными путями к нам, что-то привозилось вот из экспедиции, из поездок, что-то, на что-то обменивалось, что-то приобреталось, покупалось, что-то изготавливалось по образцам вот мной там, или моими товарищами. Этот музей продолжает жить, и инструменты все продолжают благодаря Илье и единомышленникам здесь свою жизнь. И давай коротко немного пройдемся. Да, да, да, потому что помимо, конечно, музыки, у нас здесь еще представлена очень большая коллекция народной утвари, предметов жизни. Тут у нас изделия из бересты, из лыка, деревянные, очень много ткачества народного. Вот коллекция поясов, причем далеко не полная, еще сейчас пока не хватает места, чтобы разместить все. Предметы, с помощью которых люди все это создавали, то есть мы на программах их оживляем, то есть как спрясть нитку, как делается ложка, как, значит, плести лапти там или шить сапоги. Недавно у нас получилось так, что начала собираться коллекция народного костюма по разным краям нашего отечества. У нас она теперь достаточно такая богатая. Вот, есть очень интересные образцы, которым позавидовали, наверное, многие другие музеи. Костюмы тоже оживают? Да, разумеется, у нас есть программа «От нитки до свитки», как раз рассказывающая о народном костюме, о том, как он создавался, творился, что значит каждый его предмет. Там у нас участники тоже сами, как говорится, обретают себя в образе народного крестьянского костюма, вот, и со многими интересными особенностями. Допустим, не все знают даже, как правильно надеть лапти. Вот. Согласна. А это такой был немаловажный момент в жизни наших предков. Вот. Как правильно носить какие-то предметы одежды. По какому случаю даже одевают наш костюм. Допустим, женский очень сильно отличался в зависимости от положения женщины. То есть там девочка, девушка, молодуха, баба и так далее. Вот. Так что наш музей, он еще расширяется, постоянно новые экспонаты прибывают. Вот буквально даже сегодня я привез новый экспонат, я вас познакомлю попозже с ним. Да, надо сказать, что мы продолжаем ряд наших программ о народных музыкальных инструментах. И сегодня наша программа посвящена духовым инструментам. Да. Почему духовым? Ну, потому что это, наверное, те инструменты, которые в очень большой степени отражают взаимоотношения человека с окружающим миром. Дело в том, что наш голос – это очень гибкий инструмент. Он может быть очень низким и глубоким, очень тонким и высоким, там, громким или тихим. По-разному мы можем им пользоваться. У него есть много недостатков. Вот один из его недостатков – он недостаточно гибкий для того, чтобы отобразить все звуки окружающего мира. Поэтому люди с древнейших времен пытались с помощью различных предметов создать вот эту звуковую картину, вот этой красоты окружающего нас звука, мироздания. Да, и в первую очередь, как бы, какие у нас самые звучные существа, которые живут? Ну, это птички. Правильно? И вот самый древний музыкальный инструмент, достоверно известный, ему примерно 35 тысяч лет, это флейта из пещеры Холифельс в Южной Германии. Как вы думаете, из чего она сделана? Из птичьей косточки. Из кости болотного сипа, да, пустотелая косточка, в ней сделан свисточек, отверстие. То есть это вот достоверно известно, что вот это именно музыкальный инструмент. И разумеется, что такие инструменты, вот древнейшие дудки, они и звучали очень похожими голосами для птиц. Вот, допустим, у нас в России есть такой женский инструмент под названием кувички или кувиклы, или кугиклы еще их называют в Курской области. Это... Вот я впервые слышу об этом инструменте. Инструмент на самом деле элементарный, он у многих разных народов встречается. Это так называемая флейта пана, как ее называли древние греки. Вот, это набор тростниковых трубочек. С одного конца они закрыты, а с другого конца в них дуешь, они дают разные звуки в зависимости от величины этой трубки. Если, допустим, в Европе, там, в Латинской Америке на таких инструментах играют в основном мужчины, то вот Восточная Европа, а это вот у нас в России, это наши соседи в Прибалтике, латыши и литовцы, это наши соседи с Востока, допустим, коми-пермяки, это инструмент женский. То есть играли в основном женщины. Почему? А тут очень своеобразная идея. Я же говорю, что наш народ – это народ умельцев. И вот, что самое важное, еще до недавнего времени люди же своими руками полностью творили мир вокруг себя. Не только руками, но и мыслью. Ну, разумеется, без головы-то руки не приложишь. Вот. И большинство вот гудебных сосудов, как их называли, то, что мы называем музыкальными инструментами, это люди делали себе сами. Я, по-моему, про это рассказывал на нашей прошлой встрече, когда мы говорили про скоморохов. И вот, чтобы сделать там любой, ну, довольно сложный музыкальный инструмент, там, не знаю, там вот такой вот, ну, вот такой, вот любой из них, да, что нужно? Топор. Материал, да. Пила, да, там, нож, что-то. Этим инструментом кто владеет, мужчина или женщина? Мужчина. Надеюсь. Поэтому большинство инструментальной музыки, не только у нас в России, у других народов, это музыка мужская. Потому что сам себе делает инструмент, сам на нем играет. А вот из тростника сделать вот эти дудки, травяные трубочки, кувиклы или кувички, их достаточно руками обломать, обкусать краешки, чтобы высота была разная. И получается, как бы то, что это то, что могла себе сделать любая баба. Поэтому называли их бабская музыка. Я поэтому их демонстрировать не буду. Вот, я вам покажу мужскую травяную дудку из мужской травы. Вот. Трава такая у нас, ну, была очень популярна как для изготовления музыкальных вот таких вот предметов в русском черноземе, часто в Белгородской области. И вот мы говорили, да, про голос птиц, да, почему кувиклы или кугиклы, потому что они кувикают, как птички поют. А вот этот тоже инструмент имеет очень похожее звучание, а делался он очень просто. Но вот он у меня из сухого растения изготовлен. А вообще их обычно делали из сырого растения под названием дудник, медвежья дудка, кокорышник. Там много разновидностей таких зонтичных растений. Да, это узнается. Я вот тоже сразу узнала примерно, как выглядит это растение. Да, вот. То есть это крупные зонтичные растения. Вот, ну вот в частности, это у нас, я делал тут из борщевика сосновского, который у нас тут везде растет. Вот, но он как бы не особо пригоден для изготовления в сыром виде. Это может быть с последствиями. Да, его нужно сухим резать. А вот там режут именно сырой. Причем делали так. Мужики шли косить сено. И делали несколько движений косой. Раз, два, три, четыре. И получали вот такую штуку. Thank you. То есть уже можно самому сыграть, сплясать, если несколько человек идут, еще и песни можно под это дело попеть. А, и самое интересное название такой дудки — дудка колюка. Ну, кто-то предполагает, что вот, потому что растение было с какими-то колючими отростками, поэтому назвали колюка. А самое интересное, что в одном из диалектов русского языка колюк – это название птицы кулик. «Вылетай, колюк, на Благовещение», так и поется в народной песне. Ну и, собственно говоря, вот, то есть для людей это был голос не просто музыки, творимой ими, а это было то, что связывало их там, не знаю, с миром птиц, с миром приходящей весны, потому что все-таки птицы приносят на крыльях весну, представление наших предков. Вот, но у всех этих травяных дудок, что значит у этих бабских кувикол, что у мужских вот этих колюк, есть один большой недостаток. Это же трава. А трава на что? Ну, засыхает, портится, она вянет. Недолговечна. Сохнет, вянет в поле травка, сохнет, вянет дудка у музыканта. Вот, потому что, ну, из дудника, когда вырезал, у меня вот была такая дудка из зеленого. Она полежала там 2 дня, засохла, свисточек скрючился, все, она не играет. Надо выкидывать. А музыканту-то хочется, чтобы у него это была музыка все время с собой. Поэтому что он делает? Он, в первую очередь, начинает думать головой. Надо тогда сделать из такого материала, который не будет подвержен времени. А самый доступный материал в наших краях – это какой? Дерево. Дерево, совершенно верно. Нет, мне бывает на программах дети говорят, покрыть ее лаком, там еще чего-то. Я говорю, зачем? Вот берете дерево, вот смотрите, родная сестра вот этой вот русской дудки-колюки, она, в принципе, выглядит очень похоже на нее. Только она сделана уже вот из твердого бука. Это инструмент Западной Украины. Он еще в Венгрии встречается, в Молдавии, в Румынии. Называется телинка. Вот. Звучит очень похоже. Вот. Но, правда, он зато долговечный, его можно хранить, носить с собой, может быть, применить по другому назначению, если требуется. Вот. Он, правда, немножко усовершенствован. Если здесь я звук направляю на свисток языком, то тут уже есть специальное звуковое устройство. Вот, корок, вот я и называет. Смотрю, думаю, здесь вот так ярко выражено, а здесь как-то все закрыто. Интересно, да, отличается. Вот, корок у них называют на Украине или по нашему еще называют пыш. Мы к этому вопросу еще вернемся. Почему? Потому что любая вещь, которую делает человек, она подвержена тем же биологическим законам, которым подвержено сообщество людей. Это законом эволюции. Вот. Поэтому все инструменты, они со временем развиваются, видоизменяются, эволюционируют. И вот такие инструменты тоже начинают эволюционировать со временем, потому что здесь у нас инструмент так называемый бертоновый. То есть за счет передувания воздуха я получаю звуки разной высоты, но у меня нет узаконенного звукоряда. То есть мне его приходится учить 3 способами, с помощью там, передувания, открывания, закрывания воздушного столба добывать. И люди потом поняли, как бы вот кувикла, они, да, там разной длины. Значит, чем длиннее трубочка, тем ниже звук. А можно ли совместить несколько звуков вот так в одном инструменте? Мне кажется, можно. Вот посмотрите, потомок всех вот этих вот травяных и не только травяных инструментов – это русская беспыжовая дудка. Второе название такого инструмента – курская дудка. Почему? Ну, она в Курской области была очень распространена и любима. Тоже пустотелая трубка, без всяких специальных устройств, вырезан свисток, но сделано отверстие латки. И она позволяет иметь уже четкий музыкальный строй. Точно такой же, как был, допустим, на флейте из Коли Фельдс. Слышите, я могу и нижние звуки, и верхние одновременно играть. Очень интересное устройство этого инструмента позволяет это делать. Но есть один минус. Вот отсутствие специального приспособления для подачи воздуха на свисток, оно сказывается. Допустим, идет большой карагод, пляшет там несколько часов, пыль, жара, и бедный музыкант стоит, высунув язык, потому что ему надо языком же играть там. И и уже несколько часов язык распух, засох, посинел, звука уже никакого нет. Что делать, как быть? Надо думать головой, надо усовершенствовать. И вот смотрите, такая же с виду штука, тоже пустотелая трубка с отверстием, похоже, да, но появляется совсем иная вещь, появляется вставочка. Вот то, что мы видели уже на калёке, у нас в России называется пыж. Охотники знают, что это такое. И мы получаем дудку-пыжатку. Она же сапель, она же свирель, она же там еще носит кучу названий. В чем ее достоинство? В нее играть можно легко и просто. В двух регистрах можно дуть, но сразу в двух уже не получится. Поэтому инструмент оказался очень удобный, и он у многих народов существует, встречается, используется. Флейты его еще называли, ну, по-разному. И тут появляется одна очень интересная задача. А задача состоит в том, что вообще наша народная музыка – это музыка многоголосная. Почему нас так любили гусли, да? Потому что там можно созвучиями играть. На духовом инструменте созвучием сыграть нельзя. Он всегда будет давать только один звук, а не несколько. Есть ли какое-то решение этого вопроса? Думать, наблюдать. Вот, и решение нашлось. Потому что если играть в него легко, уже стало он усовершенствован. Это очень совершенный инструмент по сравнению с дудками из костей вот этих вот птиц. Да, да, здесь это уже прямо, легкие, да, хорошие нужны. Легко играть на нем, удобно уже. Строй есть, не хватает, чтобы... Один ты не сыграешь сразу. Тогда начали думать, и мы получаем то, что у древних греков называлось аблос, то, что на Балканах называется двойница, на Украине двоединцевка, а у нас в России и Белоруссии называлась двойная свирель. Ух ты! Или двойчатка, да. То есть это инструмент, который позволяет играть созвучием. Посмотрите, видите, она еще разной длины, каждая из этих дудок. Вот. Самое интересное, что вот музыканты-свирщики, кто играли на таких двойных свирелях, на двойчатках, они были на смоленской свадьбе, допустим, почетными гостями. Всегда их приглашали, чтобы они поиграли, чтобы под них можно было потанцевать. Интересно, ну, так еще бы, такое же мастерство надо, да, иметь. И интересно название вот этих вот дудок. Большая называлась «Хлопец», а малая – «Девка». Вот. И поэтому, когда он говорил... Ну, приходил на свадьбу сверщик и говорил молодым, чтобы ваша жизнь была такая же ладная, как слаженный мой хлопец с девкой. Вот, они лаются так, что там, где заканчивается строй одной, начинается строй другой. Сегодня мы открыли секрет мироздания. Ладить мужчине и женщине, и все получится. Да, в том числе. И самое интересное, что на этом история травы в музыкальной жизни людей, ведь она не заканчивается. Всем известна такая трава, как, ну, про нее даже песни народные сложные, растет на берегах рек и озер. Наверное, вы уже догадались, о чем речь. Нет? Шумел. Камыш? Камыш, да, деревья гнулись. И вот камыш обладает одним интересным свойством. Это на самом деле трава достаточно долговечная. То есть, если его заготовить, правильно высушить, он долго живет. Ну, не так долго, как дерево, конечно, но тем не менее. И люди заметили, что у камыша есть одна интересная особенность. Он может очень хорошо, интересно звучать. Вот мы берем обычную камышинку. Такая вот обычная машинка. Какая красота. Я думаю, сейчас можно будет крупный план сделать, чтобы было видно хорошо. Вот смотрите, что я делаю. Беру обычный ножик, я вот это сделал за 5 минут. Вырезаю тут такой язычок. Вот он. Язычок, вот он трепыхается. И делаю отверстие латки. Точно так же, как вот на этих древних дудках, которые были вырезаны из пустотелых косточек. И мы получаем очень интересную звучащую штуку. Как здорово, интересно. Да. А на самом деле обычный камыш. Вот, собственно говоря. А если на нем тоже можно получать хорошее созвучие, интересно, здорово играть, то мы можем что еще сделать? Тоже его усовершенствовать. Осозвучить, да. То есть мы играли с вами на двойной свирели, на двойчатке. Вот перед нами уже двойной. Вот эта штука называется камышовый пищик или пищака. Вот, другое название. Это название называется двойной пищик. Вот. Еще называют по-другому двойная желейка. Но это чуть позже я расскажу. Собственно, тоже сделал. Но вот мы его немножко усовершенствовали. То есть мы пищики вставили отдельно для того, чтобы у нас было удобнее его подстраивать. Потому что вся эта камышовая музыка, она еще называют гнилая музыка. Она плывет все время строй. То есть там надо регулировать его либо зубами поджимать пищик, либо еще как. То есть он не очень совершенный в плане устойчивости. Вот. Но зато здесь получается тоже уже можно играть со звучами. Вот видите, уже надо подстроить. Перед съемкой немножко его. Ну, это музыкальному уху. Все-таки секрет в паре. Да, секрет в паре. Уже получается совсем другое звучание. Почему? Потому что всегда два звука, если есть, они порождают еще кучу других звуков. Их называют гармоники или обертона. Это уже законы музыкальной акустики. Поэтому люди всегда стремились создавать именно созвучие, чтобы это гораздо как бы интереснее все звучало и жило. И дело в том, что, конечно, все это, видите, очень недолговечно. Все это расстраивается, ломается, разваливается. Опять-таки, можем усовершенствовать. Сделать эволюционный инструмент более качественным. Продолжаем думать. Продолжаем, да. И вот смотрите, тот же кусочек камыша. Но только он уже короткий. Он звучит. А остальную часть мы делаем деревянную. Вот как пример. Деревянная трубочка с уже проделанными латками, отверстиями, пустотелой, прожжена насквозь. Вот, делалась с помощью каленого прутка металлического. Она может сама по себе, в принципе, играть. Вот. Но если ее дополнить пищиком, то мы получаем замечательное звуковое устройство. Хорошо звучит, интересно, строй устойчивый, да, и, в принципе, штука-то надежная. Чего нам не хватает? Не хватает мощи немножко, чтобы сильнее звучало. Бабах, и мы добавляем к ней усилитель. Как бы мы сейчас сказали, комбик, или как там называют. То есть то, что делает звук сильнее. Да, тебя так послушаешь, и складывается впечатление, что играть можно абсолютно на всем. В принципе, если приложить усилия и навыки, то можно. Вот я еще не все показал, да, действительно, звучащих предметов вокруг нас очень много. И вот такая вот вещь у нас носит в России название разное. Называют ее пищиковый рожок, потому что здесь есть рог, вот, и есть пищик. Вот. Еще другое название – жалейка или жулейка. Вот, как, допустим, называют ее люди особого рода деятельности, в котором в их жизни этот инструмент очень помогал. Как ты думаешь, какого? Для чего вы могли применять? И кто? наверное, мужчины. Мужчины, да, да. Но они были определенного вот прям рода занятий. Для них это пастухи. Правильно. Ну, а как пастух может применить этого? Для чего? Созывает своих подопечных. Наверное. Пастушат. Да или нет? Я так думаю, да, это моя фантазия на это вот так. Пастух действительно нужен. Вот мне часто говорят, когда мы проводим программы нашего музея, ну, пастух с его помощью зовет коров. Вот если корове сыграть на ухо вот это вот, вот все. То, скорее всего, эту корову потом будешь искать долго. Так дело в том, что они же уже были знакомы с этим пастухом. Вот в том-то и дело, что корову к такому звуку надо приучать. И зачем же пастуху тогда такой вот инструмент? А на самом деле нужен-то он не для коров. Пастух с утра рано встает. Для тех, кто не знает, просто я расскажу, вот в чем задача пастуха. Он с утра встал. Еще там только еще даже солнце бывает не взойдет. Пока роса на лугу, ему нужно коров туда выгнать всех, чтобы не паслись на этой травке, пока жара не наступила, потому что в жару они есть уже не хотят, они лежат там в тени где-нибудь. И ему что нужно? Ему нужно быстро всех собрать, коров. А это же нужно пойти в каждый двор стучаться, будить хозяйку. Хозяйка, вставай, дай корову, гоняй на улицу. А так пастух по селу идет. И хозяйки все уже поняли, о, пастух пошел. Они коробку подоили, за ворота выгнали, пастух всех коров согнал и на луг их увел. Он человек-будильник. Вот. То есть вместе с петухами еще и пастух был будильником людей. А вечером он уйдет и подает сигнал, чтобы их забирали обратно. Все, ваших коров на пас, идите их тоже забирайте, доите и по дворам своим ведите. Вот. Но действительно корова такой звук не очень любит. Она его сначала боится, корова, овца там и прочие все эти рогатые скоты, он им не очень приятен. Но есть еще один замечательный наш русский народный инструмент, который мало того, что он прославил наших пастухов даже за рубежом, его вот скотина очень любит и уважает. Вот. Я сейчас немножко расскажу про его историю. Вот тут у нас неспроста есть рог. Ну, из отечественной истории мы все знаем, что у нас в давние времена водились еще такие зверюги, как князья и дружинники, да? Основным занятием которых была война. Они в основном воевали друг с другом, отнимали там друг у друга княжество, уделы. Иногда воевали с иноземцами, иногда приводили сюда иноземцев всяких, чтобы друг с другом опять-таки повоевать. А так как, допустим, княжества жили все рядом, и вот и доспехи, и оружие у всех были похожи. Вот как в битве отличить там воинов своих там, от воинов чужого? Там княжество, допустим, там бьется какое-нибудь Переяславское с Ростовским. Язык один и тот же, как бы, в принципе, даже дружинники переходили служить от одного князя к другому. Как разобраться? Грохот, шум, там, крики воинов этих, лязг железа. Не перекричишь голоса. Собрать, наверное, нужно звуком. Звуком собрать, да, но голосом человеческим этого не добьешься. Так вот, а у них еще был такой обычай, у этих князей-дружинников, они в перерывах между вот этими воинами, когда они крестьян своих грабили, там, по люди, так называемые, устраивали, они еще охотились на таких здоровых быков, их называли туры. Они этих туров убивали, мясо съедали, а из рогов этих туров делали сигнальные инструменты. Вот, допустим, такие. Ну, это, конечно, не турий рог, но очень похоже на такой. И в битве... Когда князь хотел своим воинам подать сигнал, что им нужно идти вперед или наоборот отступать, или еще кто-то, у него был такой вот, как сказать, рогодуй, или может он сам сигнал подавал, который воинам, значит, рубил во время битвы. И воины понимали, у каждого рога был свой голос, своя высота, свой звук. О, это наш князь затрубил, значит, нам надо что там делать. Надо, да. Или наоборот, вперед наступать, значит, там наши где-то прорвались, надо помочь. Со временем, мне кажется, всех быков этих туров перебили. Но рога-то нужны были. И опять-таки человеческая мысль работает. Если нет рогов, значит, мы что применяем? Дерево. Дерево, совершенно верно. И со временем стали делать эти рога уже деревянные. Сейчас я вам покажу очень похожую вещь. Вот она. Это, собственно говоря, потомок древних рогов. Называется пастушья труба. Ну, допустим, белорусов называется сурма. Самое интересное, что рог, он кривой. А дерево кривое мы встретить редко можем. Поэтому здесь вот видно, что потихоньку это... как бы история, она начинала выпрямляться, потому что дерево прямое, из прямого дерева легче сделать. Вот, но сигнал, звук она подает очень похожий. Это ж какие легкие-то надо иметь. Да, нормально. Легкие. Вот у украинцев есть похожая вещь, называется тримбита. Такая их знаменитая. Она еще больше, длиной до 5 метров. Вот, существует. А у нас в России пошла своя эволюция вот этих труб древних. Их можно увидеть на, допустим, картинах русских летописей. Качество войска трубит в трубы. И они потихоньку выпрямлялись и стали совсем прямые. И вот посмотрите, перед нами... А так как они происходили от рога, их так и назвали рожок. Русский пастуший рожок. Вот, еще другое название — Владимирский рожок. Я сейчас об этом расскажу, почему так называют. Вот его скотина не то, что не боится, вот, он ей даже очень нравится. Сейчас поймете почему. Похоже на звук животного. Совершенно верно. Вот. У этих рожков есть еще одна интересная особенность. Вот этот рожок, он сделан в Костромской области мастером из под города Нерехты. У него тональность фа диез мажор. Я читал некоторые исследования по египетским пирамидам. Оказывается, египетские пирамиды являются генераторами языковых колебаний как раз в тональности фа диез мажор. Почему? Потому что египтяне считали, что это частота колебаний земли. Земной коры. Понимаете, да? То есть это инструмент, который связан с нашей планетой. Да, мы очень много можем рассказывать. Я думаю, что у тебя, да, наверное, еще очень много, да, примеров и инструментов. Да, но давайте я вам сыграю немножко все-таки на рожке владимирском, как когда-то владимирские пастухи из Ковровского уезда, был знаменитый хор Кондратьева, сыграли на них в Париже. Да, вышли такие бородатые мужики в лаптях на улице Парижа и заиграли красивые русские песни. Повторяем на бис. Парижане, когда слушали эту музыку, они не верили, что это русские мужики из деревни. Они подходили, дергали их за бороду, думали, что они приклеены, нюхали лапти, заглядывали в рожки. Вот. Говорили, ну зачем вы нам врете? Это же музыканты из консерватории, их специально обучили. Играло там 15 человек, каждый свою мелодию, очень красивые русские песни. И потом, когда кондратьевцы вернулись в Россию, их спросили, ну как вам Франция, как Париж? Они сказали, город, конечно, красивый, но народ не культурный. Вот. Но тем не менее прославили они нашу русскую музыку и русский рожок на просторах Европы. Вот этот большой у нас рожок называется басовый, или еще пастуший труба его называют точно так же. Этот вот рожок маленький, визгунок, у него звук в два раза выше, видите, в два раза короче. Вот. Есть еще вот полубаски, рожки как бы других размеров. А, кстати, те, кто не умел играть на рожках, но коров пасти приходилось. А это бывало так, что, допустим, пастухов нет, и пасут кто-нибудь из семьи сами, или женщины даже этим занимались. У них был свой пастуший инструмент. Совершенно тоже особого содержания. Я вам сейчас его покажу. Он уже у нас не духовой, имеет другой способ звукоизвлечения, но на самом деле это кусок обычной доски. Вот, посмотрите. Просто кусок доски вешается на шею. Но чтобы он заработал, нам нужны две палочки. Называется пастуший барабан или пастушья барабанка. И вроде бы кусок доски, но извлечь из него можно очень много. То есть если стучать в разные его части... Поистине, фантазия русского народа, она неисчерпаема. Это да. И действительно, чтобы научиться играть на чем-то, нужно просто думать. И вот сегодня мы показали пример мысли народной и звука, который может извлекать разные предметы. Благодарю, Илья. Да, я всем очень советую, вообще даже, можно сказать, настойчиво советую, изучайте наше наследие, обращайтесь к тем богатствам, к тем шедеврам нашей музыки, творчества нашего народа, которые создавались в течение сотен и тысяч лет. Поверьте, это очень красиво, это очень интересно. Это действительно наше богатство, которое не должно пропасть вместе с нашим поколением. А я напомню, что это Народное славянское радио. И сегодня мы находимся в музее славянской культуры имени Константина Васильева, где в живом музее народных искусств Илья Храмеев, руководитель студии «Русские гусли», рассказал нам о народных духовых инструментах. Я Елена Андреева. Добра, лада и света вам!